Хварна. Хварна – абстрактная божественная сущность, харизма, сакральная сила, олицетворение неземного высшего начала и сияющего священного огня Ахура Мазды Атара. Мы чтим недосягаемую божественную Хварну, самое славное, превосходящее, наилюбезное, наиразящее, наиловчайшее, неуловимое, высшее средь созданий, многоблаженное, многопрекрасное, многообразное, многополезное и лучезарное. Хварна приносит изобилие, удачу во всех делах, счастье, добрую судьбу, славу и торжество над врагами. Те же, кто несчастлив и неудачлив в жизни, имеют плохую хварну. Хварна – символ власти, богоизбранности и царственной принадлежности, воплощение героизма. Все иранские герои боролись за обладание хварной и, заполучив ее, совершали блистательные подвиги или становились царями, могучими, смелыми, отважными, мудрыми и всесильными. Одним из таких царей был Кави Кавата. Завладев хварной, он стал родоначальником славной царственной династии Кавиев. Его потомок Кави Хаусрава разгромил туров, извечных врагов иранских арийцев, а последний царь этой династии, праведный Кави Виштаспа, был первым правителем, который обратился в веру Заратуштры и взял гонимого пророка Ахура Мазды под свое покровительство. Со времен Кави Каваты хварну как символ царственной принадлежности и праведного величия иранцы стали называть хварной Кавиев или кавианской хварной. Свою хварну имеет каждое племя, каждая община, каждое селение, каждая семья. Вместе с фраваши хварна охраняет дом зороастрийца. Как и все божества из окружения великого Ахура Мазды, хварна является перед людьми в обликах своих инкарнаций. Она может воплотиться в зрелого мужа-воина, в хищную стремительную птицу варагн, в лучезарный нимб вокруг головы великого царя. Но чаще всего хварна принимает облик прекрасного горного барана, одной из инкарнаций Вертрагны, потому что хварна Кавиев родственна Вертрагне, дающему победу над врагами. Обладатели хварны Кавиев, сасанидские цари и наследники престола, часто украшали свои короны витыми рогами горного барана.